Глава 79. Торопясь разобраться. «Все внутри слушайте!» – кричал Чэн Юань, стуча в ворота. «Вы должны выйти и проследовать за мной! Брат Тян хочет всех видеть! Если не выйдете по-хорошему, то не вините меня за грубость!» «Проваливай! Никто не войдет и не выйдет, пока не вернется Юэ Джун!» – холодно ответил Чиян. «Ломайте!» Глядя на ворота, скомандовал Чэн Юань своим людям. Боевики сразу начали расстреливать замок. И уничтожив его, ударом ноги немедленно выбили деревянную створку. Как только бойцы за воротами открыли огонь, Чиян со скорострельным пистолет-пулеметом тип 79 сразу залег в углу двора. И только створка распахнулась, спокойно открыл прицельный огонь. Два боевика сразу свалились на землю. Один погиб сразу, а второй, схватившись за ногу, закричал. «Больно! На помощь!» Вызывал с болью в голосе боевик. Когда Чиян был в деревне новичков, Лэйцзян, он сменил свой класс на солдата. Поэтому, получив навык «Общая огневая подготовка», стал квалифицированным и подготовленным солдатом. Потеряв сразу двух человек, Чэн Юань ужаснулся и, пригнувшись, сразу отбежал от ворот. Последний оставшийся в строю боевик также отпрыгнул в сторону. «Чёрт побери! Слишком жестко!» Ругался сквозь зубы боевик-лидер, глядя на ворота и не зная, что дальше предпринять. Боевики в деревне Джангуан были всего лишь сборищем вооруженных людей, без какой-либо военной подготовки. Поэтому они понятия не имели, как штурмовать укрепленную позицию Чияна, без какого-либо тяжелого вооружения. Обе стороны зашли в тупик. В то же время бородатый Джан Сян и Бугай Лэйчэнь, объединив свои силы, направились к базе третьего бригадира Чэн Яна. И благодаря неожиданной атаке, сумели застать его врасплох. Чэн Янь, быстро потеряв четырех бойцов, вынужден был отступить в свой особняк в западном стиле, где сейчас и держал оборону с кузеном Чэн Ци и последними двумя боевиками. «Черт бы его побрал! Где этого Чэн Юаня носит? Почему он еще не вернул людей назад?» Ругался про себя бородатый Джан Сян. Он не больно-то волновался о Чэн Яне, опасаясь при этом слишком сильного Юэ Джуна. По этой причине он и скооперировался с Бугаем Лэйчэнем, чьи люди должны были подавить очкарика, в то время как Чэн Юань захватывал бы людей Юэ Джуна. Ему нужно захватить только Чияна и Лу Вэнь. И держа их в заложниках, Джан Сянь сможет починить Юэ, которого считал самым опасным после Тигра. Тигр, покидая деревню, каждый раз забирал с собой самых сильных бойцов, поэтому он всегда был под защитой своих людей. Не смея действовать опрометчиво, бородатому Джан Сяну пришлось стать послушной собакой Тигра, который был беспощаден не только к мужчинам, но и к женщинам и детям. Неожиданно бородатый Джан Сян услышал шум машин за деревней, среди которого он расслышал и гул грузовика Донг Фэнг, отчего его лицо посерело. «Юэ Джун вернулся так быстро?» Пораженно пробормотал он. По его оценкам, Юэ должен был еще долгое время сражаться с мутировавшими собаками. А успев за это время захватить власть в деревне Джангуан, Джан Сяну не пришлось бы опасаться Юэ Джуна, к моменту возвращения которого у него в руках уже были бы заложники. «Юэ Джун вернулся? Этот чертов молокосос, предательски убивший тигра! Я должен отомстить за босса!» С налитыми кровью глазами зарычал Бугай Лэйчэнь, также услышав гул грузовика. Взяв своих бойцов, он поспешил к выезду из деревни. Тигр был очень добр к нему и никогда не пренебрегал им, поэтому Лэйчэнь был одержим местью за тигра. «Идиот!» Про себя усмехнулся бородатый Джан Сян, глядя на одержимость Лэйчэня. «Бросайте это! Все за мной!» – скомандовал бойцам Джан Сянь, после того, как Бугай Лэйчэнь ушел, забрав восьмерых бойцов. Он заторопился к резиденции Юэ Джуна. «Скверно!» – нахмурился Юэ, еще на подъезде к деревне, услышав автоматные очереди. «Останови машину! Выходим!» Получив команду, водитель остановил джип, не подъезжая ближе к деревне. Следя за ним, остановились и остальные машины, из которых вышли все пять боевиков. Юэ Джун, Цицин У и Чин Яо. «Готовимся к бою! Войдя в деревню, уничтожать всех, кто встречает нас с оружием!» Скомандовал Юэ, когда все вышли и собрались перед ним. К деревне ближе подъезжать нельзя. Джипы не бронированные. Они не защитят от выстрелов. Начав прорываться на них, они станут хорошей целью. К тому же Юэ не может использовать свои навыки стрельбы в движущемся автомобиле. «Иди вперед! и убивай всех людей с оружием, за исключением тех, кто приехал со мной». Юэ отдал жесткий приказ скелету, безжалостно глядя на деревню. Его близкие и люди, которые доверились ему, были в деревне Джангуан. И не зная их положения, он был очень зол. Получив приказ, в глазах скелета вспыхнули дьявольские огни. И он помчался в деревню, словно вихрь. Проводив его взглядом, Юэ повернулся к боевикам и обратился к высокому и подвижному бойцу, 25-26 лет. «Люянь, ты будешь лидером этого небольшого отряда. Остальные подчиняются тебе и следуют твоим приказам. Ваша задача – после входа в деревню любой, у кого есть оружие, кто насилует женщин, кто грабит припасы, должен быть убит на месте. Ясно? Следуйте за мной. Я уничтожу лидера, а вы возьмете деревню под контроль». «Слушаюсь, командир Юэ. Я гарантирую выполнение миссии». Четко ответил Люянь, возрадовавшись внутренне. Стоявшие здесь же Цзицин У и Чин Яо были слишком мягкосердечными. В прошлом мире это считалось хорошим качеством, но сегодня это не позволяло им выполнить такой жесткий приказ. Имея храбрость воевать с зомби, девушки не готовы были убивать людей. Зная об этом, Юэ не стал их заставлять и отдал приказ только бывшим бойцам Тигра. Что касается их надежности, Юэ не думал об этом. У него все равно, кроме них, никого не было. Вскоре фигура скелета показалась перед деревней. «Открыть огонь!» Заорал Бугай Лайчень, одновременно начиная стрелять. Шестеро его бойцов заняли баррикаду, возведенную против зомби, возле въезда в деревню. И сейчас стреляли в скелета из всех автоматов тип 79 и тип 81. Двигаясь зигзагами, словно обезьяна. Скелет избегал сконцентрированного огня. Несколько пуль, все-таки попавших в него, были отбиты его броней, не причинив его костям никакого вреда. На сегодняшний день он физически в 3 раза превосходит обычного человека, поэтому его движения были очень быстрыми и резкими, что не позволяло попасть в него. Уклоняясь от большинства пуль, скелет быстро добрался до баррикады. Перепрыгнув ее и людей, скрывающихся за ней, он нанес один резкий удар, срубив голову самому большому и бесстрашному Бугаю Лайченю. Отлетевшая к ближайшему бойцу голова разбрызгивала вокруг себя кровь, в то время как обезглавленное тело безвольно рухнуло на землю. Закричал боевик, поймавший отрубленную голову. Забрызганный кровью, он отскочил и, отбросив ужасный трофей, испуганно зажал курок своего автомата, стараясь быстрее уничтожить этого безумного скелета.